Догадки и намеки. Рассевшись на удобных подушках, в беспорядке разбросанных по огромному шатру, ханы негромко переговаривались, пытаясь понять, с какой стати шаманы стойбища паука созвали большой сход. Этого не случалось уже на памяти нескольких поколений. Что такого важного они собираются сообщить? Предположения высказывались тысячи и тысячи. Каждый говорил что-то свое, но в точности никто ничего не знал, а слухи ходили самые разные. Про попытки атаковать неприступные стены южных цитаделей степняки давно забыли, только гибнуть без толку, да и добычи никакой, и начали нехорошо поглядывать на лагерь временных союзников, карвинских паладинов, пока ханы сдерживали воинов, но и сами подумывали о том, что имперский журавль где-то там, далеко, а карвинская синица, вот она, рядом. На удивление жирная синица, при одном взгляде слюнки текут. Спокойными оставались только хан Алых Всадников и его старший сын. Степной ветер, прославившийся за последнее время, как непревзойденный воин. Похоже было на то, что они, в отличие от остальных, что-то знают. Ханы с любопытством поглядывали на отца с сыном, подмявших под себя несколько крупных племен и ставшими силой сами по себе. Не считаться с ними глупо, можно лишиться головы. Многие подумывали о том, чтобы добровольно уйти под руку урагана, понимая, что в ином случае их просто перережут. Степной ветер ясно обозначил свою позицию — вывести родное племя на самую вершину, и с этим придется считаться. Загудели дудки, забили барабаны, и в шатер вступили разрисованные ритуальными узорами, увешанные пучками перьев и лентами, потрясающие черными бубнами из человеческой кожи шаманы. Они шли и шли, редко, когда в одном месте их собиралось столько. Рты многих ханов приоткрылись от изумления. Весь круг шаманов в сборе. Да что же происходит-то? Даже самые древние, уже десятилетия не выбиравшиеся за пределы стойбища паука, сегодня почтили своим присутствием большой сход. Настало торжественное молчание, и в шатре появились четыре верховных шамана, торжественно несущие свернутую в четверо белую кошму. Белую? Кое-кто вскочил на ноги. Остальные просто растерянно лупали глазами. Вывод из увиденного следовал только один. Духи предков и великое небо повелели шаманам возвести на белую кошму великого кагана степи. Впервые за последнюю тысячу лет. Все больше и больше взглядов упиралось в невозмутимого урагана. Вряд ли на большом сходе присутствовал кто-нибудь способный составить конкуренцию этому железному старику. Разве что его старший сын. Но тот не пойдет против отца. Попадать под власть кагана хотелось мало кому. Легенды племен сохранили память о жестокости последнего кагана, Черного Тура. А ураган еще хлеще будет. Это последнему ослу ясно. Глаза ханов, самых сильных племен, горели с трудом сдерживаемой ярости. Ни один, правда, не сказал ни слова. Лучше подождать до официального объявления. «Дети вольной степи!» Выступил вперед с головы до ног, увешанный пучками перьев, белый бык. «Круг шаманов наказал мне сообщить вам о важном для всех нас. И первое, что я обязан сказать, на народ степи пал долг жизни». «Долг жизни?» — — ошеломленно переспросил кто-то. Остальные ханы негромко загудели. Страшную новость сообщил им верховный шаман, очень страшную. Долг пал на весь народ. Степняки обязаны кому-то неизвестному своими жизнями, но им ничего не угрожало, что за чушь. Негромким голосом белый бык принялся рассказывать о случившемся 2 месяца назад в Аршаонской пустыне, о пожирателе, о пророчестве 5 и гибели императора Марана, ценой собственной жизни задержавшего чудовище. Круг шаманов проверил слова имперского посла, проведя камлане на месте гибели императора, — продолжил он. Все подтвердилось. Если бы Маран не отдал свою жизнь, присоединившись к заклинанию своих убийц, в нашем мире не осталось бы никого живого. Вечная слава герою! Подвергать сомнению слова верховного шамана не решился никто из ханов. Ссориться с шаманами себе дороже. Объявят проклятым предками, и все. Даже собственные дети отвернутся. Собаками затравят, как безродного. Ханы начали один за другим вставать, каждый прикладывая руку к сердцу и кланялся, признавая тем самым долг жизни. Они пока еще не понимали, что этот долг значит, насколько он изменит жизнь народа степи, и пребывали в растерянности, оказаться обязанными жизнью тому, кого испокон веков считали врагом. Нелегко это. Но Маран мертв, — нашелся хан красных койотов. Да, мертв, — согласился белый бык. Но у него остался сын. Ты считаешь, койот, что мы ничем не обязаны сыну героя? Нет, — смущенно буркнул тот, отступая за спины других. Не считаю. «Вот именно!» В глазах шамана горела мрачная решимость. «Но есть еще одно. Иторар Маран, личный ученик императора Сантьяра». По толпе ханов пробежал шум. Каждый мгновенно понял, что это значит, и степнякам стало не по себе. «Это что же получается?» С этого момента их верность принадлежит императору? Да, так и получается. И никуда от этого долго не денешься. Слишком древен обычай, освященный небом и сотнями поколений предков. Готовы ли вы выслушать императора Сантьяра? Проклятый колдун уже здесь? Ханы переглядывались. Многие осеняли себя знаками, защищающими от злых духов. Шаман снял с пояса отполированную до блеска человеческую берцовую кость и провел по ней рукой, активируя заранее наложенное заклинание. Вскоре неподалеку от него потемнел воздух, и в шатер шагнул высокий человек в темно-сером плаще со скрытым туманным лицом. Как выглядит повелитель Элиана, знали даже в Великой Степи. И ханы потрясенно загудели с затаенным страхом, глядя на императора.